Идя по улице, заполненной другими покупателями, они выбирали нужные им ингредиенты. Хлеб не был едой, способной долго храниться, как, например, сушеное мясо. Но сильной стороной инвентаря было то, что помещенные в него продукты не портились, и они могли покупать любые продукты. Те, кто смотрел, как они выбирали свежие овощи, никогда бы не догадались, что они собираются в долгое путешествие. Между тем, их покупки уже лежали в инвентаре Шина, спрятаны от любопытных глаз. Конечно, он не использовал инвентарь у всех на виду. Они также купили такие необходимые вещи для путешествия, как плащи с капюшоном, средства от отпугивания насекомых и многое другое. Они покончили с покупками за полчаса, так как им не приходилось все таскать с собой в руках. У них оставалось еще время до полудня. Инвентарь слишком удобная штука. Еще есть время, пока моя карта не готова. Что будем делать? Тиера не думала, что все пройдет так быстро, и поэтому была немного разочарована. Есть место, в которое я хотел бы сходить. Ты не против? Прекрасно. Куда ты собрался? В приют. Шин волновался о Туре и назначении преемника. Сестра Рэши выполнила условия для наследования. Но свинья-епископ мог что-нибудь предпринять, если почувствовал, что может остаться не у дел. Приют? А, то место, куда тот человек выкупал пироги? Хочу зайти туда. Так, на всякий случай. Понимаю, было бы интересно посмотреть на церковь. Значит, идем туда. Они пошли к церкви, руководствуясь указаниями Шина. Услышав о церкви, Юзуха бодро махала хвостами, сидя на главе Шина. Возможно, она просто надеялась снова встретить Милли. Они шли несколько минут. Но церковь все еще не открылась, и Рэши и Стори занимались уборкой прилегающей территории. Когда Шин и Тиера зашли во двор церкви, Рэши сразу подошла к ним. «Это же Шин-сама! Что вас привело к нам сегодня?» «Я пришел, чтобы узнать, как ваши дела. Как разрешился тот вопрос?» «Ну, тогда, пожалуйста, зайдите в приют. А кто вы?» «Меня зовут Тиера. Рада познакомиться. Я приношу свои извинения за то, что не сказала этого раньше. Я сестра в этой церкви, меня зовут Рэши». Представляясь, Тиера немного нервничала. Рэши же ответила абсолютно спокойно. Не это ли был прогресс в переговорах? Самообладание, которое она продемонстрировала сейчас, было невообразимо еще несколько дней назад. Рэши была удивлена тем, что Тиера работала в Лунной Святыне. Но раз это было так, то ее появление не вызвало бы проблему приюта. Шин думал, что церковь сегодня просто открывается позже обычного. Но, как оказалось, она действительно была закрыта. Когда они вошли в приемную приюта, Милли уже почему-то сидела на диване. Шин, не... Когда она поняла, что после Рэши и Тиеры зашел именно он, она энергично подскочила. Видя состояние девочки, с улыбкой цеплявшейся за него, Шин решил, что все проблемы были решены. Йо, ты выглядишь счастливой. Приют не будет закрыт, Шин, спасибо за помощь. Она была в хорошем настроении, все чувства хорошо отражались на ее лице. Для Милли даже возможность потери приюта была большой проблемой. Шин подождал, пока Милли успокоится и сел на диван. Он хотел услышать всю историю после того, как Тиера снова представится. Благодаря Шин-сану все было улажено. Теперь я без проблем возьму на себя ответственность за церковь, как следующая жрица. Официально об этом еще не объявили, но я думаю, что все будет хорошо, если не произойдет что-нибудь чрезвычайное. Священник из верхнего района, где живут только дворяне, недавно приезжал в приют. Он должен был подтвердить, владеет Рэши необходимым навыком или нет. Когда ее спросили, как она приобрела навык, она ответила, что это было результатом обучения. На самом деле, священник знал, что навык можно освоить через обучение, и поэтому не подвергал сомнению такую возможность. Дети тоже были очень рады. Действительно, как я могу в полной мере вас отблагодарить? Поскольку я уже получил свое вознаграждение, не волнуйся об этом. А, это подарок. Так как он не хотел, чтобы она беспокоилась, он решил сменить тему, передав подарки Тории. Во время похода по магазинам они купили их у торговца из-за отличного качества. Хотя торговец и был удивлен количеству купленного Шином товара. Все хорошо, но не слишком ли их много? Я чувствовал бы себя не в своей тарелке, если бы они никому не понравились, так как я их уже купил. Посмотри, Милли уже взяла один. Тория старалась все удержать, но не смогла помешать Милли взять один из мешочков, наполненных конфетами. Она села на диван, прижимая к себе Юзуху, и, открыв его, достала оранжевую конфету и без промедления положила ее в рот. Сладкая! Я рад, что тебе понравилось. Довольная улыбка Милли заставила всех вокруг улыбнуться. Когда в приемной стало тихо, от двери послышались какие-то звуки. Учитель, правда, что пришел братишка? Из-за двери показалась девочка, одна из тех детей, которые толпой бросились играть с Юзухой, когда он приходил в прошлый раз. Это бесполезно, мелко, поскольку сейчас я занят. Эх, ну я так хотела поиграть с братиком. Прости, но у нас сейчас идет важный разговор. Я поиграю с тобой в следующий раз. Ну, тогда, может, сестренка поиграет? Ха? Я? Девочка по имени Милка выбрала своей целью Тиеру, после того, как Шин отклонил ее просьбу. Это было потому, что она была вместе с Шином. Или это просто была женская интуиция? Маленькой девочке Тиера казалась человеком, с которым не надо осторожничать. Она уже тянула Тиеру за одежду. А, но поскольку я пришла в первый раз, я не знаю игр, но... Ну, мы поиграем. Глядя на Мелку, смотревшую на Тиеру, Шин криво улыбнулся и подумал. Да как тут вообще откажешь? Лепечущий голос и прикрытые глазки. Эта комбо маленькой девочки требовала огромной силы воли, чтобы ей отказать. Хотя это явно выглядело хитростью. Тиера, мало общавшаяся с детьми, просто не могла устоять перед ней. Миля, иди тоже поиграй. Но Шин... Извини, это невозможно. Предатель... Тиера просила помощи у Шина, но она в конце концов была забрана Мелкой и Милли. Она была больше не в силах просто смотреть. Тория тоже пошла за ними, чтобы поддержать ее. С ней же все будет хорошо. Ну, возможно. Рэша ответила так, будто не видел необходимости остановить это. Но другое дело, было ли это чем-то хорошим или плохим для Тиеры? Во всяком случае, Шин подумал, что поиграть с детьми было бы для нее хорошим опытом. Кстати, как там Вильгельм? Он ушел расследовать дело с епископом. Маловероятно, что он оставит все как есть. Как и ожидалось, он хорошо это понимает. Похоже, что Вильгельм собирал информацию в сотрудничестве с другими авантюристами, выпускниками приюта. Таким образом, Шин думал, что было бы маловероятно, чтобы Вильгельм спустился на тормозах. Шин сама тоже думал так же, как и Вильгельм? Конечно, хотя я не понимаю, почему он хочет стать главой этой церкви, но из того, что я слышал... Я уверен, он просто так не сдастся. Было бы хорошо, если бы ничего не случилось. Действительно. Пожалуйста, передай это Тори и Милли, на всякий случай. Шин достал из инвентаря пару аксессуаров и передал их Рэше. Одним из них был браслет, похожим на тот, который он дал Рэше раньше. Второй представлял из себя светло-зеленый шнурок с вырезанными из дерева фигурками в форме алмаза. Было видно, что это ручная работа. Но если говорить на чистоту, то сделаны они были хреново. Что это? Они зачарованы защитной магией. Так, на всякий случай. Ему пришлось объяснить Рэше, что за магия была заключена в них. Поскольку ранее он уже рассказывал о снижении урона, который давал ее браслет, это он пропустил. В основном все объяснение касалось ожерелья. Хотя оно выглядело совсем просто, когда Рэше услышал, из какой древесины оно было сделано, в ее разуме на некоторое время образовалась пустота. Одной из причин выбора такого материала было то, что на фоне других детей приюта ожерелье из дерева не бросалось бы так сильно в глаза, как если бы было сделано из металла. Что я могу сказать? Это поразительно. Ожерелье для Милли. Оно способно скрыть ее способность. Как дело с браслетом, который я тебе дал? Я все еще ношу его, хотя я не думаю, что это хорошая идея, но Вил просил меня его не снимать. Но, если честно, я хочу вернуть его как можно скорее. Нет, пусть побудет пока у тебя. Так как вопрос безопасности церкви пока не решен, ты можешь стать целью. Опасность будет минимизирована, если ты продолжишь его носить. Пока они продолжали отстаивать приют, была высокая вероятность, что противник нацелится на Рэше. Поэтому, кроме аксессуара для Милли, браслеты для Рэше и Тори тоже обладали сильными способностями. Они могли противостоять некоторое время даже избранным. Большое спасибо тебе за все. Ты не должна мне кланяться, это уже слишком. Хотя она и была удовлетворена только наполовину тем способом, которым она выразила свою признательность, но ее слова шли от самого сердца. Пожалуйста, хотя бы пообедайте с нами. У вас же есть еще время. Хорошо, будем праздновать? Вероятно, она просто хотела выразить свою благодарность. Он кивнул Рэше, соглашаясь на ее предложение, и они пошли в сквер, где играли дети. Тиера была окружена несколькими девочками, скорее всего, они играли в куклы, поскольку вокруг нее были расставлены красивые куклы, явно ручной работы. Юзуха, помня, как на нее набрасывались толпой дети, нашла убежище на голове Тиеры. Юзуха надеялась, что в этом месте никто не посмеет до нее дотронуться. В отличие от девочек, выглядевших счастливыми и радостными по какой-то причине, мальчики смотрели на группы вокруг Тиеры издалека. Хотя мальчики бросали друг другу шар, похожий на футбольный мяч, они слишком часто поглядывали в сторону девочек, особенно на Тиеру. «Парни что-то притихли, да?» «Нет-нет, это нормальная реакция», — сказал Шин, сдерживая смех от вида озадаченной Рэши. Похоже, она не знала, почему мальчики не приближались к девочкам. Что ты имеешь в виду? Вероятно, не стесняется подойти потому, что Тиера очень красивая. Хотя среди девочек и был мальчик, его возраст был примерно таким, когда дети только идут в детский сад. Мальчики, которые смотрели издалека, уже были на пороге половой зрелости. Достигнув этого возраста, они уже не могли так свободно говорить с более взрослой и красивой девушкой. И это не значит, что все они вели себя одинаково. Но Шин, уже имевший подобный опыт, понимал их желание поговорить. Но при этом они были слишком смущенными, чтобы решиться на это. Тиера на самом деле красивая, даже с моей точки зрения, как женщина. Но я не думаю, что с ней может быть так сложно разговаривать. Ну, а я могу это понять, поскольку я уже испытывал нечто подобное. Но нет ничего странного в том, что ты этого не понимаешь, Рэше. Если вспомнить о аналогичных вещах, то еще в детском саду попадались дети, влюбленные в своих воспитателей. Так же, как и в начальной школе, где были дети, интересующиеся своими учителями. Он улыбнулся, вспоминая давно забытые, уже став взрослым. Пусть этот мир и был другим, но подобные вещи, похоже, случались везде. Он сказал нахмурившейся Рэше не волноваться об этом, и помахал Тиере, которая пыталась привлечь его внимание. Тиера, заметив это, продолжала избегать встречи взглядом с девочкой, которая особенно не хотела прощаться с ней. «Шин, ну как ты мог оставить меня?» «Нет, подожди, просто я подумал, что будет не очень хорошо отказать им». «Это, конечно, отказать было нельзя. Да, я думаю, тут уже ничем не поможешь». «Оставим это, поскольку мы идем обедать, я хочу воспользоваться некоторыми ингредиентами. Как насчет этого?» «Хорошо. Я уже пообещала Юзахе сделать инари суши. Что, если я сделаю для детей из приюта? Могу я занять кухню?» Даже при том, что солнце уже было высоко в небе, времени еще хватало. Не возникло бы проблем, задержась они тут еще немного. У Тиеры, так же как и у Шни, был навык готовка. Глаза детей прикипели к тарелке, на которой вскоре появились инари суши. «Я сожалею, тебе пришлось заниматься этим, хотя я была той, кто это предложил». «Не волнуйся об этом, так как я все равно хотела это сделать. Что ни говори, было весело поиграть с детьми». По-видимому, церковь была местом, успокаивающим сердце. И тут были дети, с которыми можно было сблизиться, не будучи робкого десятка. Даже у Шины было ощущение, что выражение лица Тиеры стало мягче, чем раньше.